а я открывалась ему навстречу. Каждый росток и цветок, каждое дерево и живое существо наполняли меня нежностью и счастьем. В Гавре я подарила свою девственность рыбаку. Новое откровение потрясло меня не меньше откровения Иоанна Богослова. Джордано недовольно покачал головой, назвал меня бесстыдницей и принялся усиленно пичкать богословием. Я взбунтовалась. Почему теология, где история, астрономия, латынь, литература? Джордано стоял на своем. Я, мол, дикарка, не лучше дикарей Квебека, которые недавно открыли. Я тайком таскала его книги и погружалась в латинскую любовную поэзию, смакуя каждую строчку. К зиме мой пыл приутих. Джордано простил меня и, в очередной раз покачав головой, вернул прежние занятия. Но в душе я осталась дикаркой. Даже сейчас, в поле, за работой, мне лучше, чем в часовне за молитвой. Распаленное трудами тело ноет, совсем как в мое нечестивое 13-е лето. Сегодня я трудилась, пока не заболела спина. Солнце так и палило, но я, поработав на огороде, подоткнула юбку и отправилась на солончаки. Там вязкой грязи по колено. С тяжелой работой на солончаках, в дубильне, а еще с ловлей рыбы и забоем скота нам помогают миряне, но я ее никогда не чуралась, да и страхи она прекрасно отгоняет. Из Ренна по-прежнему невесточки, а вчера мне приснился кошмар. Раскинуты карты на каждой Лемерль. Не сама ли я этот сон накликала? Что ни напишу в дневнике, все о нем. Воспоминания не остановить. Вырвались они из узды. Пусть теперь летят прочь, пока сила не кончится. Жанетта учила меня ценить сны. «Они подобны волнам», — говорила она, — «подобны рекам, что несут нас. Что только не таят их глубины, какие только водовороты их не кружат. Кто сумеет, тот прочтет в них правду. Сны нужно читать как книгу, а не бояться их. Знаний лишь дурак убоится». Воистину, лютой оказалась наша первая зима. На целых 2 месяца театр Большого Карнавала застрял под Витре, городишком на реке Вилен. Снег валил весь декабрь. Деньги и еда были на исходе, на одной повозке слетело колесо, до весны ее теперь не сдвинешь. В труппе царил негласный закон. Лемерль не попрошайничает. Он якобы писал трагедию. Стоит представить ее зрителям, и проблемы разрешатся сами собой. Пока он творил, мы рылись в отбросах, попрошайничали, кувыркались и жонглировали среди ледяной грязи улиц. Женщины зарабатывали куда больше мужчин, порой и больше карликов, особенно когда те приедали с публики. Леборн воспринимал это как личное оскорбление и постоянно ворчал. Лемерль забирал у нас выручку, словно иначе и быть не могло. Нежданная январская оттепель принесла дождь и грязь. В один из тех дней мимо нашей стоянки к городу промчалась красивая карета. Чуть позже Лемерль собрал нас и велел приготовиться. Сегодня мы выступаем в замке. Вымыты, в костюмах, сохранившихся с парижских времен, предстали мы пред 5 господами, которые восседали в большом обеденном зале. Игра шла полным ходом. Карты на столе. В воздухе аромат глинтвейна, древесного дыма, табака. В пламени свечей сверкало золото. Лемер в пышном наряде придворного сидел с господами и потягивал пунш. В маленькой компании его считали своим. Мы словно вернулись в парижское прошлое. Я чувствовала опасность и знала. Ле Мерлио тоже чувствует. Впрочем, он был явно в своей тарелке и наслаждался происходящим. Упитанный молодой господин в розовом шелку подался вперед и навел на меня лорнет. — Какая прелесть! — воскликнул он. — Ну, милая, подойди ближе, я не кусаюсь. Я подошла. Атласные туфельки зашелестели по блестящим половицам и сделала реверанс. — Возьми мою карту, дорогуша. Давай, не стесняйся. Мне было немного не по себе. За долгие месяцы странствий я подросла, юбка стала короче, лиф куда туже. Зря я подол немного не распустила и лиф не расставила. Господин в розовом ухмыльнулся, взял карту большим и указательным пальцем и протянул мне. Дама червей. Ле Мерль подмигнул, и мне полегчало. Игру затеял. Прелестно. Я непременно выйду победительницей. Товарищам моим правила были явно знакомы. Эрмине выпала пиковая тройка, Като — трифовый валет, Демизель — бубновый туз и так далее, пока каждому из нас, включая карликов, не досталось по карте. У хозяев это вызвало грубый хохот, причину которого я взять в толк не могла. Потом началось действо. Первым мы исполнили смешной акробатический этюд, потом несколько сцен из балета нищих, имевшего большой успех при дворе. За танцем я то и дело слышала, как в центр стола сбрасывают карты, только па были сложные, отвлекаться не следовало. Лишь когда танец закончился и четыре победителя поднялись за своими трофеями, открылась мне суть игры и ставок. Проигравшие, которым достались карлики, шутливо чертыхались. Беспомощную, одураченную, меня по широкой лестнице повели в спальню. За спиной послышался спокойный голос Ле Мерля. Тот предложил сыграть в пикет. Я повернулась было на его голос, но перехватила взгляд Эрмины. Из четырех танцоров она единственная понимала, в чем дело. В золотом свете свечей Эрмина показалась мне старухой с густо нарумяненными щеками. Ее невозмутимые глаза поведали мне правду. Молодой господин в розовом заметил мою нерешительность. — Таковы правила, моя прелесть.